Глава 75. Напарники бросились по лестнице на второй этаж, а в подвал уже врывались спецназовцы. «Никакой самодеятельности!» – громко командовал капрал. «Это убийцы! Стрелять на поражение!» «Как в прошлый раз!» – зло прошептал Джим, когда, прижимаясь к стене, они поднимались по лестнице. «Я больше не хочу убивать полицейских», – признался Тони. «Можешь не убивать, но они тебя не пожалеют». На втором этаже останавливаться не стали. Двинули по скрипучей лестнице дальше. «Сторм, Финфред, давайте наверх. Остальным рассыпаться по первому этажу. Проверять каждый закоулок». «Сволочи!» – прошипел Джим. «Быстрее в подсобку! Я видел там какие-то веревки. Выбьем окошко и спустимся вниз». «А может, лучше сдаться?» «С ума сошел! У них приказ стрелять на поражение». «Но мы же не виноваты», — настаивал Тони. «Выйдем с поднятыми руками и без оружия». «Ага, и сразу получишь пулю, дурак. А потом тебе в руки вложат ржавый пистолет, будто ты им угрожал. Ты что, забыл про их фокусы? Им же премия положена за каждый труп». Тони заколебался. Действительно, с полицейскими они уже пару раз имели дело. В первом случае пришлось бежать из родного города. А в учебке в одной из увольнительных приятели точно так же попали на чужой праздник. И взвод спецназовцев мечтал вышибить им мозги. Вот и пропахшая сухими травами мансарда. Джим сходу распахнул узкую дверь подсобки и принялся разбирать лопаты с граблями, чтобы добраться до мотка просмоленной веревки. В полумраке ему попалась мешковина в каких-то бурых потеках, и он ее сбросил, надеясь найти что-то получше простой веревки. И отшатнулся прочь. Теперь стало ясно, откуда шел этот тяжелый запах. В углу друг на друге лежали два трупа. Это были пожилые мужчина и женщина. На их телах виднелись огнестрельные ранения. «Смотри!» «Вижу», – ответил Тони. «Значит, нас посчитают убийцами». «Кто же нас подставил? Лейтенант Зан?» «Сейчас не время рассуждать. Надо уносить ноги». «Давай выбивать окошко». «Да оставь ты это окошко. Снаружи оцепление. Нас разнесут, как елочные игрушки». «Что же ты предлагаешь? Ведь они уже на втором этаже роются». «Давай спустимся и зайдем им в тыл». «Без оружия? Давай хоть лопаты возьмем». «Не говори глупости, Джим. Давай за мной». «Захватим оружие и будем пробиваться с боем, так что ли? Это сложно будет. Ты ведь не захватил с собой торса». «Все проще», – шепотом ответил Тони. «Ты нарядишься полицейским. За шлемом морду видно не будет. И сыграешь роль заложника. Якобы я тобой прикрываюсь». «Но-но», – Джим оттер со лба пот. «Давай попробуем». Они вернулись на второй этаж. В коридоре у лестницы в холл стоял спецназовец. Еще двое осматривали комнаты, ломая мебель и переворачивая кровати. Внизу тоже что-то ломали, возможно, выискивая преступников в шкафах или сундуках. Тони снял часы и швырнул их в дальний конец коридора. Полицейский развернулся в ту сторону, и Тони стартовал от лестницы, как ракета. Почувствовав сотрясение пола, полицейский что-то заподозрил. Однако пущенная в спешке очередь ударила в потолок. Тони обхватил противника и так припечатал его к стене, что с бедняги слетел шлем. Еще мгновение, и короткоствольный Арвес оказался в руках разведчика. Джим не высовывался, понимая, что сейчас в коридор выскочат еще двое. Они и выскочили, но ничего сделать не успели. Тони сделал два выстрела, и полицейские улетели обратно в комнаты. Теперь медлить было нельзя, и Джим ринулся в атаку. Залетев в ближайшую комнату, он вышиб у раненого оружие, а потом заехал полицейскому ногой по шлему. Схватил автомат и прислушался. Тони обрабатывал второго в комнате напротив, а по лестнице уже топали другие. Сдернув с обезоруженного противника пару шоковых гранат, Джим выдернул чеки и одну за другой выбросил заряды в коридор. Раздались громкие хлопки, затем грохот посыпавшихся по лестнице спецназовцев. Вернувшись к лежавшему без чувств полицейскому, Джим сорвал с него передатчик и раздавил каблуком. В комнату заглянул Тони. Он быстро сгрузил на пол комбинезон, бронежилет, шлем и ботинки. «Давай скорее!» – сказал он и убежал. А через мгновение в холле загрохотали новые взрывы. Джим оделся быстро, натянув трофеи прямо поверх собственной одежды. Правда, ботинки пришлось бросить, заменив их на полицейские. К слову сказать, немного тесноватые. Перепачканный кровью правый рукав добавлял достоверности. «Ну что?» – спросил заглянувший Тони. «О, самое оно!» На его плече висели два Арвиса, а за поясом были заткнуты полдюжины запасных магазинов. «А тот второй не закричит?» – спросил Джим. «Нет, я его связал шнурками и кляп в рот сунул. Не проплюется. Ну все, давай начинаем». «Я взял одного вашего. Будете стрелять, он умрет первым», – крикнул Тони и, обхватив Джима за шею, потащил в качестве заложника вниз по лестнице. «Мы не будем стрелять», – через какое-то время ответили снизу. «Можете спускаться». Внизу, в холле, на него наставили не менее десятка стволов. После взрывов шоковых гранат стены здесь были черны от копоти, а на комбинезонах спецназовцев остались прожженные дыры. Атака гранатами оказалась для них полной неожиданностью. Полицейский с капральскими нашивками поднял забрало. «Что с остальными нашими товарищами? Кто-то жив, а кто-то не очень. Им пришлось заплатить за убийство моего друга», – проорал в ответ Тони, довольно похоже имитируя истерику. Впрочем, в такой ситуации это было несложно. «Отойдите, дайте выйти. А ты, начальник, сообщи вашим, чтоб подогнали машину с шофером. Мне терять нечего. Одно движение, и я нашпигую его свинцом». Тони так встряхнул заложника, что Джим закашлялся. «Ладно, парень, все сделаем», – согласился капрал и произнес в рацию. «Ральф, подгони транспорт к воротам, у них один из наших. Отвези их, куда прикажут». «Понял, командир», – ответила рация. «Слышал, все в порядке, можешь выходить». Тони стал пятиться, подтаскивая заложника. Всем отойти дальше». «Еще дальше, суки легавые!» Сбоку из-за колонны кто-нибудь метнулся силуэт. Раздался выстрел. Пуля отбросила смельчака к стене. «Я же вас предупреждал!» – заорал Тони. В эту минуту Джим готов был поверить, что его друг начнет стрелять. «Я не приказывал, он сам!» Демонстрируя миролюбие, капрал сунул Арвис в кобуру. «Прошу тебя, не нервничай. У ворот уже ждет транспорт». Тони распахнул каблуком дверь и стал спускаться с крыльца. Из дальнего угла участка в него целился снайпер. «Уберите снайпера!» – закричал Тони, прикрываясь заложником. «Он не мешает. Он только контролирует ситуацию. Все в порядке. Можешь идти», – увещевал капрал. «Уберите снайпера!» Снова проорал Тони. Джим напрягся, ожидая, что вот-вот начнется стрельба. Тони вскинул автомат и выстрелил. Снайпер свалился у забора. «Я же предупреждал!» После этой демонстрации силы полицейские попятились обратно в дом. А Тони и Джим стали огибать клумбу, на краю которой среди красных флоксов была воткнута лопата, означавшая, что все в порядке. Джим что-то пробубнил из-под шлема. «Что?» – спросил Тони. «Ты меня душишь!» «Извини, увлекся!» Они быстро добрались до ворот. Спецназовцы, без сомнения, уже хозяйничали на втором этаже, оказывая помощь своим и разыскивая труп одного из бандитов. На улице оказалось человек 50 патрульных и пара десятков полицейских машин. Однако к воротам подъехал только микроавтобус спецназа. «Ты Ральф?» – спросил Тони. «Так точно, садитесь». Тони бросил взгляд на шеренгу стоявших поодаль патрульных, затем достал еще одну шоковую гранату и передал Джиму. Тот снял шлем, сорвал чеку и, размахнувшись, зашвырнул гранату прямо в выбитые двери дома, из которых как раз выбегали полицейские. Они поняли, их обманули.